Вместе струнную гитару прозабытую найду, пыль легонечко с нее, словно с памяти стирая, септаккорд давно знакомый, неожиданно возьму. По любви и дружбе тихо наиграю. Не важны, поверьте, ныне мне служебные дела. За окно февраль принес ледниковые метели, но у нас пока хватает и везения, и тепла. Мы ж ни капельки за год не постарели. Мне гитара нужна рассказать о любви, о весне и шагающем лете, и о том, чтобы спеть тихо песни свои о прекраснейшей даме на свете. А пока звенит на деке благородная струна, непогода за стеклом потеряет свою силу, и я вспомню о походе, где влюбленная луна у костра счастье петь нас лишь просила. Мне гитара нужна рассказать о любви, о весне и шагающем лете, и о том, чтобы спеть тихо песни свои о прекраснейшей даме на свете. Шестиструнную гитару посреди зимы найду, о любви и лете тихо наиграю. Нам гитара нужна рассказать о любви, о весне и сверкающем лете, и о том, чтобы спеть тихо песни свои о прекраснейшей нашей планете.